Глава 12. Кеша снова слышал голос Хеса в своей голове. Тот сказал, что ему очень жаль, что после разрушения границы между мирами 4 человека погибли. Особенно жаль того малыша, ребенка Анфисы. Это огромная потеря. Но зато Хес обещал помочь всем остальным, сделав их частью этого мира. «Они будут жить вечно», — сказал Хес. «И ты тоже, Иннокентий. Они пока не верят, что я желаю им добра. Эти люди напуганы. Не стоит их за это винить, правда? Но нужно сделать все, чтобы они вышли ко мне, и я смог бы подарить им бессмертие. И нельзя допустить, чтобы кто-то из них погиб. Слышишь, Иннокентий? Нельзя. Они нужны мне. Все до единого нужны. Столько людей. Они сделают этот мир больше. Сделают меня сильнее. Всем от этого будет хорошо. И им, и мне. И тебе, Иннокентий. Гибель кого-то из них станет огромной потерей. Но ведь мы постараемся этого не допустить. Правда, друг мой? Мы сделаем все, чтобы никто не погиб. Кеша едва не прослезился. В голосе Хеса было столько добра, столько искренней заботы о тех, кто сейчас дрожал от страха, не понимая, что происходит и чего ждать дальше. И на хитрость с самолетом Хесу пришлось пойти из благих побуждений. Ну как еще заставить людей выйти за периметр? Они, к сожалению, не понимают, что этот мир совсем не враждебный. Не верят, боятся. И Хес прав, не стоит их за это винить. Кеша односельчан не осуждал, даже мысли такой не возникало. Не будь он посвящен в великую тайну, тоже боялся бы. Но он посвящен, и это ко многому обязывает. Его долг сделать так, чтобы все стали Хесом. Если нужно будет применить силу, применит. Как это ни прискорбно, но иногда нужно идти на крайние меры. А деревенские ему еще спасибо скажут, когда станут частью этого чудесного мира. Обязательно скажут. «Знаю», — печально промолвил Хес, «тебе очень хочется присоединиться ко мне прямо сейчас, и ты заслуживаешь этого, как никто другой». «Но я должен оставаться здесь», — закончил за него Кеша. И со стороны могло бы показаться, что он беседует сам с собой. «Я все понимаю». «Спасибо, что ты такой чуткий. Лучше друга и пожелать невозможно. И как другу я должен тебе сказать, что мне больно, ужасно больно. Пока все эти люди не со мной, они для меня как раскаленные иглы в моем теле. Эта круглая территория причиняет страдания, которого ты и представить не можешь. Но я знал, на что иду. Ведь главное, Иннокентий, конечная цель. А теперь иди, повидайся с мамой. Она будет рада тебя видеть. Иди, Иннокентий, я подскажу, где она. Мама ждет тебя. Кеша вышел со своего двора. Он плакал, как ребенок, но на его губах играла улыбка. «Идите к нам!» — упрашивали люди за периметром. «Вы должны нам верить! Мы хотим вам помочь!» Но эти призывы были не для него. Хес сказал ему повернуть направо, и он повернул. Дошел до дома Маргариты, повернул налево, миновал дом Валентины и скоро добрался до периметра. Дворы тут граничили с пустошью, Люди отсюда убрались, и можно было не опасаться, что кто-то заметит его в подозрительной близости от черного песка. «Иди налево и смотри, Иннокентий», — сказал Хес. «Она уже рядом». Он пошел вдоль периметра, внимательно разглядывая бесцветных людей. Вот какой-то старик в восточном халате, а вот молодая женщина в одном нижнем белье, мальчик в шортах и с пионерским галстуком на шее. Галстук, правда, был не красным, а серым. А вот настоящий атлет с бугрящимися мышцами, выпирающими из-под черной футболки. Правая рука сплошь покрыта татуировками. Вон две девочки-близняшки, солдат в галифе и гимнастерке, бородатый мужик, похожий на пирата. «А это мама!» Бесцветные умолкли. Хес произнес: «Тебе пока нельзя дотрагиваться до нее, Иннокентий». Кеша кивнул, отчаянно борясь с желанием броситься к маме, обнять ее. Как же он соскучился! «Я так ждала тебя», — промолвила она. «Так ждала. Благодаря тебе я здесь. Ты подарил мне жизнь, подарил вечность». «Мама!» — всхлипнул Кеша, пряча лицо в ладонях. Не плачь, сынок. Мы скоро будем вместе, очень скоро. И ты забудешь, что такое печаль». Кеша вытер слезы ладонью. «Мне не терпится обнять тебя, мама. Всему свое время. Сделай то, что требуется. Выполни свою миссию. Помоги остальным людям стать частью этого прекрасного мира. И мы снова будем вместе». «Я все сделаю, мама!» — с пылом произнес Кеша. «Все сделаю, не сомневайся». «Знаю, сынок, знаю и не сомневаюсь. Я буду ждать тебя». Она отступила и начала растворяться в сумерках. «Мы все будем ждать тебя. Будем ждать». Исчезла. Бесцветные снова принялись дружно убеждать: «Идите к нам, мы хотим помочь». Как же Кеша им завидовал. Все эти люди уже с Хесом. Они и есть Хес. А он вынужден топтаться на пороге. Вынужден? Топтаться? Ему вдруг стыдно стало за свою зависть. Хес доверие оказал, попросил об услуге, а он, видишь ли, вынужден. Это плохое слово, очень плохое, вредное. Никто его не вынуждает. И он, Иннокентий, вовсе не топчется на пороге, а идет уверенным шагом по сложному пути, потому что так надо, потому что так нужно другу. Кеша развернулся и зашагал прочь от периметра, окрыленный, полный надежд. В голове пульсировал вопрос: как заставить людей выйти к Хесу? Может, пожар устроить? Нет, это плохая идея. В огне может кто-нибудь погибнуть, а это недопустимо. К тому же пламя не будет с дома на дом перекидываться, ведь ветра-то нет. Попробовать каждого по отдельности убедить, что люди за периметром говорят правду и не желают никому зла, тоже сомнительная идея. Он увидел впереди, возле кучи горбыля, женщину в красной куртке. Кеша пригляделся и узнал ее. Это была тетя Катя Синицына. Он иногда помогал ей. То сумку с продуктами донесет, то покосившуюся дверцу в шкафчике на кухне починит, то воды принесет, то рухлядь какую-нибудь на свалку вынесет. По собственной инициативе помогал. «Может, помощь какая нужна, тетя Кать? Если что, вы обращайтесь, я рядом». И деньги за услуги никогда не брал принципиально. «Одинокая она, кто еще поможет?» Женщина увидела Кешу и двинулась в его сторону. Она сильно хромала и постановала при каждом шаге. «Кеша!» — позвала тетя Катя. Она была на грани истерики. «Да что же это творится-то, Кешенька? Что творится? Ты видел самолет? Ужас, ужас! У меня чуть сердце не остановилось. Что это было, а? Я так перепугалась, аж под крыльцо забралась. Ногу гвоздем распорола». «Я помогу вам, теть Кать», — елейным голосом заверил Кеша. Он напряженно глядел по сторонам. Поблизости никого, а в окна никто не смотрит. «Спасибо, Кешенька», — расчувствовалась женщина. «Чтоб я без тебя делала? Ты только помоги мне до Витальки доковылять. А там, кажется, сейчас и Маринка, и Валера с Вероникой. Я лучше с ними буду». «Конечно, теть Кать, конечно», — сказал Кеша. «Я помогу. Давайте я под руку вас возьму». Он быстро подступил к ней, грубо развернул, зажал рот ладонью и поволок к периметру. Какое-то время она даже не пыталась вырываться, как будто еще не осознала, что произошло. А потом задергалась, закричала, но зажимающая рот ладонь превратила крик в глухое мычание. «Простите, теть Кать», — бормотал Кеша. «Простите, но так надо. Мне жаль, что приходится вот так. Мне очень-очень жаль. Скоро вы все поймете и простите меня. Уже скоро, потерпите». Он тащил женщину по узкой дорожке между оградами дворов. Сердце бешено колотилось, в глазах горел страх. Что, если его заметят, схватят? Деревенские ведь на части разорвут, они и так на нервах. Не только за себя опасался, боялся Хеса подвести. Тетя Катя хрипела, брыкалась, пыталась оторвать ладонь от лица. Кеша взмок, всегда сильно потел, когда волновался. Пухлые щеки дрожали, на лбу вздулась вена. «Еще немного», — подбадривал он себя. «Скоро все закончится, мы уже близко». Вот и периметр. Сумеречные люди застыли в ожидании, вытянув руки. «Дай! Дай ее нам! Дай!» Кеша пересек границу, швырнул тетю Катю в объятия мрачных людей. Они сразу же плотно обступили ее со всех сторон. Отчаянный крик женщины продлился всего секунду, а потом превратился в долгий шипящий звук, словно из воздушного шарика медленно выдавливали воздух. Кеша вытер потное лицо рукавом свитера. Он дышал так, будто марафон пробежал, и кривил губы в своей оригинальной улыбке грызуна. Справился, рискнул и справился. «Молодец, Иннокентий!» — услышал он голос Хеса. «Ты все сделал отлично. Но будь осторожен, впредь не рискуй понапрасну. Ты нужен мне, нужен маме, нужен моему миру. Будь осторожен, но не забывай, как сильно я страдаю. Я не могу долго ждать». «Я буду осторожен», — пообещал Кеша, чувствуя, как подступает мандраж. Сумеречные люди отстранились от тети Кати. Это было похоже на то, как если бы вокруг нее распался черно-серый кокон. Женщину трясло, и выглядела она теперь так же невыразительно, тускло, как и все остальные люди за периметром. Но вот ее перестало трясти. Несколько секунд она стояла без движения, потом повернула голову вправо, влево, остановила взгляд потемневших глаз на Кеше. «Спасибо, Иннокентий! Что бы я без тебя делала?» — прошелестела тетя Катя. «Теперь я все понимаю, и в этом мне помог ты. Простите, что пришлось силу применить». «Нет, нет, не извиняйся, Иннокентий», — безэмоционально сказала женщина. «Тебе не за что извиняться. Это ты меня прости, что я сопротивлялась. Ты помог мне. Теперь помоги остальным». «Ты как будто точно знал, что этот проклятый самолет на нас не рухнет», — заметил Виталий, пытаясь совладать с дрожью в голосе. «Скорее чувствовал», — ответил Борис. «Думаю, все это чувствовали», — и добавил секунду спустя. «В какой-то мере. То, что там, не может оказаться здесь». «Те, кто убежал в убежище, вряд ли что-то чувствовали, кроме страха. А теперь посмотри на них. Они все как будто потухшие, как лампочки пыльные». «Хорошее сравнение». Борис с Виталием сидели на земле, прислонившись к ограде. Рядом, во дворе, переговаривались Марина, Вероника и Валерий. Капелька стояла возле ворот, глядела на сумеречных людей за периметром. Те продолжали уговаривать. «Подойдите к нам! Мы хотим помочь! Подойдите! Не нужно нас бояться!» Но теперь голоса звучали как-то вяло, сонно, будто утратив энергию и энтузиазм. Капелька вдруг нахмурилась, озадаченно посмотрела вправо, влево, потом спросила громко. «Вы слышите?» Борис с Виталием встревожились, поднялись с земли. «Кто-то на помощь зовет!» Капелька указала пальцем направление. «Там! Да-да, точно там!» Теперь и Борис с Виталием услышали голос. «Помогите! Кто-нибудь! Я здесь! Помогите!» Они поспешили на звук, за ними последовали остальные. Проникли во двор, окруженный аккуратным забором, и обнаружили бабу Шуру. Та лежала на земле и буквально выдавливала из себя болезненно. «Помогите! Плохо что-то мне!» Марина склонилась над ней, взяла за руку. «Сердце?» Баба Шура посмотрела на нее мутным взглядом. «Мариночка, это ты?» «Да, баба Шура, я. У вас сердце прихватило, да?» «Не знаю. Нет, не думаю. Голова кружится сильно, и ноги отнялись». «Надо в дом ее», — сказала Вероника. Виталий порывисто кивнул. «К нам ее отнесем. Только нужно осторожно». Он рванул к калитке, выкрикнув на ходу. «Я мигом! Не трогайте ее пока! Я сейчас!» Через пару минут вернулся с толстым покрывалом, которое они все вместе расстелили на земле и переместили на него бабу Шуру. На этих не слишком удобных носилках отнесли пожилую женщину в зеленый дом. Положили на кровать в комнате на первом этаже. «У меня с сердцем всегда все хорошо было», — стонала баба Шура. «До стольких лет дожила и ни разу не жаловалась. Это не сердце, нет, что-то другое. А вот с ногами всегда беда была, всегда. Мне бы воды, можно мне воды?» Капелька принесла ей березового сока в кружке. Она выпила его маленькими глотками. «Вы какие-нибудь таблетки принимаете?» — поинтересовалась Марина. «Может, принять сегодня забыли?» «Только от давления», — ответила баба Шура. «Вы не волнуйтесь. Я полежу маленько и в себя приду. Это все от волнения. Переволновалась я, перепугалась. Такие ведь ужасы вокруг творятся». Виталий дернул плечами и сказал неуверенно. «Может...» Давление скакануло. В медицине он не разбирался, как, впрочем, и остальные из присутствующих. «Баба Шура, где в вашем доме таблетки лежат? Я сбегаю, принесу». «Таблетки? Да они в спальне, прямо на столе. И тонометр там же». «То что?» — нахмурился Виталий. «Это штука такая, давление мерить», — подсказала Вероника. «А, ясно». «Я схожу», — вызвался Борис. «Виталь, есть у тебя фонарик?» «Найдется. Сейчас принесу». Через минуту с фонариком в руке Борис вышел из дома. У ворот едва не столкнулся с прапором. Тот, прижимая к себе картонную коробку с птицей, спросил встревоженно. «Что с Шуркой? Я видел, как вы ее тащили». «Да пока непонятно. — ответил Борис, глядя на Галку в коробке. «Вот иду в ее дом за таблетками и тонометром». «Давление подскочило», — повторил прапор версию Виталия. «Я же говорю, непонятно пока. Да вы зайдите в дом». Борис чувствовал исходящий от старика запах алкоголя. Но тот твердо стоял на ногах и говорил четко. «Зайдите, что здесь топтаться-то?» «Ага, ага», — пробубнил прапор. «Да, зайду, пожалуй». «Конечно, зайду». Он двинулся к крыльцу, а Борис направился к дому бабы Шуры. На людей за периметром не смотрел. Не хотел снова увидеть среди чистокола бесцветных столь же бесцветную девочку, которая когда-то была его сестрой. Именно была, потому что Зои больше нет. Остался лишь какой-то унылый слепок, жуткая имитация. И смотреть на эту подделку больно. Стоило ему заглянуть в ее холодные глаза, и он понял, от той девочки, которая любила украшать ветки кустарника разноцветными ленточками и обожала закапывать секретики, ничего не осталось. Теперь это оболочка, наполненная чем-то темным, злым, лукавым. И даже то, что существо знало любимую песенку настоящей Зои, его не обмануло. Вернее, обмануло, но ненадолго. Это как после пробуждения быстро понимаешь, что тающие в сознании образы всего лишь обрывки сна, и к яви они не имеют никакого отношения. Борис верил, что много лет назад Зоя действительно очутилась в черной пустыне, и от одной этой мысли ему выть хотелось. Но он не верил, что в той девочке за периметром осталась хотя бы капля человечности. И не только холодная бездна в глазах, но эти шелестящие безжизненные голоса убеждали его, что вывод, который он сделал, верный. Сумеречные люди говорили: «Идите к нам, мы хотим вам помочь, мы не причиним вам зла». Однако это то же самое, как если бы множество маньяков, пряча за спинами ножи, призывали подойти к ним и обняться в знак вечной дружбы. Лукавство бесцветных было слишком уж явным и даже в чем-то наивным. Не мудрено, что их слова никого не убедили. Огромный самолет не в счет. Трюк с ревущей махиной — это действительно было сильно. Впрочем, этим трюком сумеречные люди окончательно выдали главный секрет. То, что там, не может оказаться здесь. Плохо только, что пятеро все же повелись на обман. И теперь они там, за чертой. А может, и не пятеро, а больше. Возможно, кто-то еще укрылся в ложном убежище. Скоро это станет ясно. Сумеречные люди умолкли, а потом прозвучал одиночный голос, в котором пробивались фальшивые детские нотки. «Посмотри на меня, Боря! Я здесь! Почему ты не смотришь? Ты что, боишься меня? Я ведь твоя сестренка. Не игнорируй меня, Боря, не игнорируй!» Борис скривился, мысленно выругавшись. «Не игнорируй? Серьезно? Да Зоя даже слов таких не знала. Она была маленькой девочкой, которая букву «Р» плохо выговаривала. И самые сложные слова, которые она произнесла за свою короткую жизнь, это динозавр и экскаватор. Не игнорируй, в ее лексиконе даже близко быть не могло. Лживая подделка. Кукла, набитая враньем. Борис сплюнул, включил фонарик и вошел в дом бабы Шуры. Прапор обвел присутствующих взглядом, подошел к капельке и протянул ей коробку с птицей. «Последишь за ней?» «Конечно!» Девочка охотно забрала у него птицу и принялась осторожно гладить ее по шейке и спинке, приговаривая. «Бедненькая, у тебя крылышко сломано, да? Ну ничего, ничего, ты скоро поправишься и снова будешь летать». Виталий проводил прапора в комнату, в которой на кровати лежала баба Шура, после чего удалился. Прапор сел на краешек кровати, взял пожилую женщину за руку. «Что, старая, скучно стало и решила привлечь к себе внимание?» «Дурак ты», — ответила она беззлобно. «И самогонкой от тебя несет, как всегда». «Выпил чуток, чтоб от страха не обделаться», — улыбнулся прапор. «Ты же знаешь, у меня на все одно лекарство». «А если серьезно, ты как, Шурка?» Она наморщила нос. «Уже лучше, ноги вот только, и голова немного кружится. Но ничего, полежу маленько, и все нормально будет. Я хоть и старая, но крепкая, ты же знаешь, прапор. И молодежь вон за мной ухаживает, оклемаюсь, даст Бог». «Ох, Шурка, ты никогда не была любительницей скулить и жаловаться. Зато и уважаю». Она слегка сжала его ладонь. «Такой уж Господь меня сделал». «Ну да, ну да. Господь, кто же еще?» «Ну ты уж давай, оклемывайся. Кто еще, кроме тебя, народ подбивать будет, чтобы круги вокруг деревни нарезать?» Баба Шура теперь сжимала ладонь прапора крепко, а голос ее звучал твердо. «Ты всем в деревне скажи, эти твари снаружи зло. Я, как их увидела, сразу поняла, что они демоны. Всем скажи, слышишь? Им нельзя верить, нельзя ни в коем случае». Прапор кивнул. «Скажу, Шура, обязательно скажу. Но, думаю, все это и так поняли». Отношения прапора и бабы Шуры были не совсем нормальными. Они постоянно друг с другом ругались, причем из-за каждого пустяка. Потом мирились, иногда даже выпивали по стопке за примирение. И снова ругались, словно бы по привычке. Баба Шура иной раз просто не могла пройти мимо прапора, не высказав ему несколько нелицеприятных слов. А его так и тянуло подойти к ней и обозвать, к примеру, калошей старой. Так и жили. Но это не мешало им поддерживать друг друга в трудные минуты, такие, как сейчас. «Можешь еще пару свечек зажечь?» — попросила баба Шура. «Мне спокойней, когда светло. И скажи ребятам, что если нужно, у меня дома целая коробка свечей. И лампа керосиновая имеется, и продукты. Пускай все это заберут». Прапор вышел из комнаты, вернулся со свечами, которые ему выделил Виталий. А еще через минуту в комнату вошли все остальные, включая Бориса с тонометром и таблетками. Давление бабе Шуре мерила Вероника. Она вынесла такой вердикт. 150 на 90. Высокая, но не критичная. Баба Шура приняла таблетку, запив ее березовым соком. И скоро уснула. Прапор, забрав у капельки галку, отправился домой. Валерий с Вероникой устроились в гостиной на диване. Борис в кресле. В полудреме он смотрел на полку на стене, на которой стояли книги. Все без исключения фантастика. Сергей Лукьяненко, Василий Головачев, Аркадий и Борис Стругацкий, Кир Булычев, Иван Ефремов. Что это говорит о владельце книг? То, что он фантазер, мечтатель. Виталий и выглядел фантазером и мечтателем, причем какой-то старой формации. Бородач с веселыми глазами. Хотя уже нет, веселые искорки в глазах угасли. Угасли у всех на этом островке нормального мира. Борис уснул, и ему снова привиделась круглая сцена, на которой он играл на гитаре что-то безобразно психоделическое, безумно нервное. Сцена сужалась, серые монстры во тьме подступали, из сотен зубастых пастей капала пена. Виталий с Мариной стояли у окна на кухне, глядели на окутанных сумерками людей за периметром. «Какой же я глупостью занималась!» — после долгого молчания заговорила Марина. Ее голос звучал меланхолично, отстраненно. Несколько лет вела видеоблог о всяких диетах, здоровом питании, пользе закаливания, показывала, какие упражнения нужно делать, чтобы грудь была красивая, учила шампуни и кремы самостоятельно готовить. А сколько советов на тему «здоровый образ жизни» я надавала. А подписчики мои, спасибо, спасибо, Марина. Вы так все хорошо рассказываете и показываете. Ваши советы бесценны. Все думали, что у меня медицинское образование, что я какой-то опытный врач. На самом же деле я эти советы в журналах вычитывала. В наших журналах, в иностранных. Что может быть проще, правда? И ведь людям нравилось, больше 1 000 000 подписчиков. Никто ведь даже не догадывался, что весь мой медицинский опыт заключается в смазывании йодом ссадин на коленках капельки и поедании малинового варенья при простуде. А ведь учила людей, будто я действительно врач и имею на это полное право. «Не думаю, что твои советы кому-то навредили», — встал на ее защиту Виталий. «Я ведь смотрел твой видеоблог. Там нет ничего такого, что может навредить. Упражнения всякие, дыхательная гимнастика». «Чушь все это!» — вздохнула Марина. «Я учила, а нужно было самой учиться. Причем учиться тому, что действительно нужно, что может однажды жизнь спасти. Вчера, когда я не могла разбудить капельку, я почувствовала себя такой беспомощной, бесполезной, глупой. Я поняла, что совершенно не знаю, как поступать в таких ситуациях. У меня была паника, натуральная паническая атака. Я стояла и мямлила. «Прошу, доченька, проснись! Прошу, проснись!» И ничего сделать не могла. Зато я отлично знала, как правильно обливаться холодной водой или как варить полезное для кожи мыло. Но на черта мне эти знания, когда случается беда. Вон, баба Шура в комнате лежит, а лучшее, что я могу ей сказать, это чтобы она сильно не волновалась, потому что волноваться вредно для здоровья. «По мне так это хороший совет», — вяло улыбнулся Виталий. «Думаешь, опытный врач сказал бы что-то другое? Дело не в знаниях, а в возможностях. Будь ты хоть светилом медицины, но здесь и сейчас возможностей просто нет. И вообще, я не понимаю, с чего ты взялась себя в чем-то винить?» Марина посмотрела ему в глаза. «Просто страшно чувствовать себя никчемной, Виталь. Хочется что-то сделать, помочь, а в голове ни единой разумной мысли». Она помолчала и добавила. «Дура я, да?» «Не больше, чем все мы».